порох. «Зачем Антон, сын Георгия Зайца Федотова, был у тебя?» Маленькие глаза уставились на нее, и Аксинья сглотнула. Помощи просил совета. «В сговоре была, признавайся!» Дьяк выговорил первое вязкое слово, точно киселя в конопку налил. «Нет», — ответила она слишком резко, остереглась, продолжила мягче. «Нет такого. Он сын соседа моего, с измальства знаю». «Для чего приходил?» Аксинья вызвана была в губную избу с позаранку. Явилась сразу в великом страхе. Изба располагалась в тихом проулке недалеко от торговой площади. Всякий обходил ее стороной. Аксинья изведала уже отчего. До обеда ждала, пока дьяк позовет. А теперь он две дюжины раз спрашивал одно и то же. Время текло медленно и сходило потом меж грудей. «Просил меня, чтобы вольную помогла получить, вот для чего». Сказала, наконец, и тут же обмерла. Еще две дюжины раз задаст один и тот же вопрос. «Так-так...» Дьяк, кажется, был доволен. «Бежать, Тошка, намеревался». Он почесал длинную сивую бороду и продолжил. «Вольную, каков хитрец, врагов его знаешь? Сказывай, как на духу». «Нрав у него был хороший, ровный». Она кривила душой, сама не ведала зачем. «От ровного нрава отца родного так не бьют». Ехидный смех быстро перерос в кашель. Холодно, темно в губной избе. Горит тонкая свечка, скрипят перья, пахнет пылью да плесенью. «Дать бы дьяку снадобье целебное», — думает Аксинья, да не ровен час сочтет колдуньей. Зареклась она незнакомцев врачевать. Дьяк худ, высок и сгорблен не от того ли, что сидит над делами. Пишет и судьбы решает. «Что можешь сказать про Ефима Клещи, сына еловчанина по прозвищу Козлиный Хвост?» «Овечий». «Так, отвечай», — одобрительно кивнул дьяк. «Что сказать смел? Ямщицким делом занят, жена его Анна, сын есть». Аксинья растерялась, потом стала собирать по крупицам. То, к чему вел разговор дьяк, повегло ее в такой дикий страх. Расспрашивал он про Фимкино прошлое казацтво, про смерть Никашки, про незадачливого Тошку, сына Георгия Зайца. Расспрашивал долго, утомительно, вгрызаясь во все мелочи и соринки. Аксинья пыталась сделать все, чтобы живописать и Тошку, и Фимку добрыми подданными. Да только знала, слова ее не стоят и полушки. Дьяк искоса глядел на знахарку, а ей виделось, все читает в душе. И обнаружит там Фимку, изляпанного Никашкиной кровью. Просьбу одежку надо обнажечь. Голову, болтающуюся на дереве. Дьяк не намекал на участие Аксиньи в том душегубстве. Она уже видела себя в темнице. Опытная, хитрая, прошедшая через многое, она сейчас путалась. Словно простодырая девка, что ничего не смыслит. Дьяк уверял, что Тошка исчез за два дня до Троицы. Однако ж Аксинья помнила. Молодой мужик приходил к ней накануне Троицы. Был жив и здоров, хоть изрядно не трезв. Дьяк на ее речи горячий отвечал ехидной усмешкой, но все ж обещал проверить. Убеждала, позови потеху слуг, что видели Тошку. Чуть не молила на коленях. Дьяк кивал и глядел точно на безумную. Наконец он отпустил Аксинью, довелел, ежели понадобится целовальнику, бежать по первому зову. Хмур так и сидел на санях, спокойно, ровно. Точно не провел здесь весь день. Он не выказал никакого недовольства или удивления, только промолвил. «Попадись им только, в порох сотрут». «С той весны мы не были здесь, хорошо как!» — потянулся голуба. Казачки снимали поклажу, выпрягали лошадей, обменивались приветствиями с людьми Максима Яковлевича Строганова. Голдеж стоял точно на птичьем базаре. «Без батюшки хорошо», — усмехнулся Степан. Суровый родитель велел по первому снегу везти самое ценное сюда, в Орел городок. Одну из важнейших строгановских крепостей. Что-то недоброе таилось в этой спешке. Степану хотелось бы поглядеть в отцовые очи, да, преодолевая себя, спросить, отчего такое недоверие. Но сейчас он гнал от себя эти думы. Вдыхал заземевший воздух, оглядывал разросшееся поселение. Обновленный заплот, новые избы и амбары. Вдали поднимался могучий сосновый бор. Вблизи истреблен он был для нужд городка. Говорили, что Аника Федорович, приехавший сюда более чем полсотни лет назад, увидал на берегу три огромные сосны. На них гнездо орлиное. Не тронул он тех деревьев, когда рубили лес на острог. Основали на левом берегу Камы, у впадения в нее речки Яевы, поселение Киргидан. Закипела жизнь, вырос крепкий острог с пятью башнями, пушками да пищалями. Мужики привезли баб своих, начали плодиться. Хищные птицы однажды взяли да унесли малого детенка в свое гнездо. Аника будто бы орлов поразил меткой стрелой, и дитя то выжило. С той поры пермское название Киргидан сменилось на русское «Орел». Потеха всегда завершал историю ту указанием, что Аника на седьмом десятке свои чудеса творил. Иван Ямской вышел из амбара вместе с двумя казачками. Завидев Степана, тут же подошел, успевая давать какие-то указания людям. Да, отец в лице его приобрел деятельного и толкового соратника. Степан отдавал Ямскому должное. Серьезный умный взгляд, темные одежды. Он никогда не рисовался, не допускал подобострастия в общении с богатыми родичами. Но Степану все мерещилось в нем, то ли обида, то ли честолюбивые помыслы. Остерегался сказать при нем лишнее. «Степан Максимович?» Иван Ямской склонился перед ним, и Степан ответил ему тем же. «Велено мне с тобой говорить». Беседа продолжалась долго. Семейные вести, деловые вопросы и противоречивые вести из Москвы требовали множества слов. Больше, чем Степану хотелось после долгого и утомительного пути. «Владислав-то не отступается, ох, как бы вновь не сотворили бед ляхи да литовцы!» «Не сотворят, Россия теперь другая!» «Другая, да портки дырявые», — хмыкнул в бороду Иван Ямской. Степану захотелось сказать ему что-то резкое. Сдерживался, кусал язык, да вымолвил все ж. «Отсюда Ермак Тимофеевич в Сибирь ходил. Не место для таких речей». Иван с сыном Максима Строганова спорить не стал, поклонился молча, да пошел во свояси. Степан на силу открыл глаза. Всю ночь обрубок мешал спать, ныли зубы. Видно, от переправы через студеный ручей. Он нащупывал на шее мешочек с костями, а натыкался на крест. И впивался тот в ладонь, словно негодовал на богохульника. Известно, у каждого есть слабость или придурь. Странность, как ни назови едино. Степан гнал от себя дурные мысли, а они все лезли. Лихо готовит новое испытание. Ворча и скрипя, как старик, он встал куда позже положенного. Малой принес лохань с теплой водой, Степан озлился. «Что я, баба?» Шустрый мальчонка тут же притащил ледяную воду. Степан долго умывался, довольно фыркал, предвкушал долгий день. Слуга принес миску гороховой каши и белого хлеба. Но он пожертвовал утренней трапезой и сразу направился в амбары. Иван Ямской уже ждал. Казачки развязывали тюки, пропускали через пальцы лис, огневок и чернобурок, песцов и богатых соболей. Проверяли каждый тюк с зерном, пересчитывали кожи, кувшины с медом, тюки с воском. «С какой тщательностью, или вора, вам не разумеешь?» Иван отвечал спокойно, не возвышая голоса. «Батюшка твой велел». «Что возразить?» Вопреки их с голубой рвению, не собирался отец в месяц студень отправлять их в Москву на подмогу да с поручениями. Ляшеский царевич пошел кружным путем через Волынь. Грабил города и села, точно не на престол взойти хотел, а злобить народ русский. Иван Ямской предупредил, что и Максим Яковлевич не знает, пока надобно ли ехать в Москву с обозами. Ждет известий. Потому Степану надлежит вернуться в Соль-Камскую и быть настороже. Иван почесал длинную бороду. «И голубе скажи». «А что ж сам не скажешь?» 5 рублей должен той бабе отдать, и то милостиво». «Не губил он детей навет и клевета». Степан разгорячился, хотя вовсе не собирался показывать чувства перед Ямским. «Кто ж удумал такое?» Иван Ямской долго глядел на него, чесал бороду, решая, видно, отвечать или нет. «А ты сам посуди, кому сие выгодно?» «Всем и никому». Аксинья днями перебирала в голове свои вопросы, что задавал дьяк, и свои ответы. По всему выходило одно. Исчезновение Тошки Федотова связали с Ефимом Клещи, его ближним родичем. Она упросила хмуро выяснить, не взят ли под стражу человек из ямщического селения Глухова. Безо всякого удивления услышала на следующий день: сидит во строге. Подозревается в злодеянии. Больше ничего хмур выяснить не мог. Аксинья пыталась угомонить тревожное сердце, увещевала себя. Степан и голуба вытащат из беды рыжего охальника. Да только не было в ней уверенности. Да и сколько еще пробудут они в Орел-городке? Допросы огнем, при мысли о которых она покрывалась потом, могли обратить Ефима резкого, смелого в слабое существо. Изувеченные, израненные, сгнившие, что молили о смерти, и застрого часто выпускала лишь смерть. Заговорит Фимка с волей прощаться. Она обнимала и ласкала дочь, проводила с Игнашкой много времени, пытаясь впихнуть в его голову вереницы простых слов. Вела долгие беседы с Еремеевной и Дуней и боялась одиночества. «Ты надеяться-то брось! Никто на помощь тебе не придет!» Губной целовальник глядел на Ефима с бешенством. Точно тот насильничал над его женой или погубил сына. Злой мужичонка. Ефим попытался улыбнуться, но губы сводило судорогой. Здесь не до улыбок. «Эшь, весело ему! Ноги мне целовать надо бы наслезно молить, Герка, добавь ему!» Ефим видел, как палач, тощий негораздок, поджег смоляной факел, точно имел дело с дровами. Поднес к его голой груди, почувствовал, как запахло горелым мясом и волосом. Увидел, как в глазах палача мелькнуло сочувствие. Успел подивиться нежданному свойству палачей натуры еще до того, как пришла огненная, яростная боль и в глазах потемнело. Холодное, мокрое облегчение накрыло его голову. Ефим пришел в себя. Зыбкое, радостное мгновение не помнил, где он и что он. Оглядев темную клетушку, зарычал, словно пес, над коем издеваются. Палач окатил его водой из кадушки и стоял теперь над ним. Скрестив ручонки, ждал новых приказов. «Говори, Ефим Клещи, что сделал с мужем сестры своей? Топором Антона зарубил, сказывая, тебе все одно не жить». Целовальник, крупный толстый мужик с лысой головой и пегой бороденкой, сидел на лавке. Морда его была до омерзения довольной. «Ты еще и одной пытки огнем не пережил. По делу о татьбе могу пытать тебя 3 раза, а шуба завернется!» Захохотал он. Палач хихикнул визгливо, поддерживая шутку целовальника. Только в глазах веселья не сыскать. Ефим, пытаясь отвлечься от яростной сокрушительной боли, что разгорелась опять, подумал: «Палач Герка здесь ненадолго». Знавал он таких слабых, хилых, не плотью, духом, что рыдали, убивши кого-то, жалели, мучились. Обычно в бою их убивали. Не чужие, так свои. «Подлей водички-то», — попросил Ефим тихонько. Палач плеснул из катки, но окрик целовальника заставил его вздрогнуть и пролить драгоценные капли мимо на земляной пол. «Совсем рехнулся, Герка, ты еще рано его перевяжи да возьми домой!» «Ты чего? Уйди с глаз моих!» Палач поклонился, стянул кожаный нагрудник, неловко пятясь вышел из темного мрачного закутка, что в Соликамском остроге служил пыточной. Целовальник скривился, палачишка хилый. Стянул со своих широких плеч кафтан доброго мышино-серого сукна и пристроил нагрудник на свои внушительные телеса. «Какая честь тебе, Ефим Клещи! Замарать руки не боюсь, чуешь почему?» Он подошел к Татю так близко, что Ефим учуял запах пота и кислую вонь изо рта. Увидел чирий под самым носом и клочки волос на ушах. «Помню я нашу встречу, помню! Знаешь, сколько я тогда шел до города? Полночи! Заплутал, не туда пошел, вернулся. Аж душа замерзла. Бог выявил, как говорится». «И меня выведет», — разлепил Фимка губы. Знал, что немного осталось ему прожить на белом свете, да не жалел ни о чем. За последними волнениями Аксинья забыла про недомогание. Утренняя тошнота ушла без следа. Дитя словно почуяло там, в утробе, что участь его решилась, что мать приняла этот нежданный дар, приняла, тревожась и ожидая слов хозяина. «Ты посиди, угомонись», — увещевала заботливая Еремеевна. Подсовывала ей смачные куски рыбы, берегла как могла. Аксинья следовала ее советам. Отдавала должное послеобеденному сну, залеживаясь порой дольше обычного. Вместе с Нюткой готовила приданое. В две руки мастерила на лавочнике, завесе, вышивала утирки с таким рвением, словно дочке через пару месяцев замуж выходить. Нютка больше не говорила про жениха. Терпеливо склонялась над шитьем, запевала детские песенки. Аксинья молилась, пусть синеглазая дочь не скоро покинет отцов дом. «Матушка, слуги говорили, я случайно услыхала». «О чем?» Аксинья невольно скосила взгляд на живот. Еще плоский, укрытый просторным сарафаном и шушуном, он таил в себе то ли надежду, то ли угрозу. «А ежели дочка поймет?» «Фимка в остроге, он наглый, злой, никогда не нравился мне. Только Анну рыжую жалко, без мужа останется. Отец поможет Фимке, да?» «Ах, наивная дочка! Еще верит, что есть сила, способная все решить, принести покой и довольство. А сама Аксинья далеко ли ушла от нее?» Она рассказала дочери все, что смогла. Остаток вечера они провели в молчании. Иголки протыкали ткани, ложились ровные стежки, вырастали побеги, цветы, замысловатые узоры, оберегающие дом и его обитателей. Все женщины, что обитали в хоромах, этим вечером молились вместе. За здоровье путников Степана Строганова, Пантелеймона, Голубы и их людей. За благополучие и здоровье государя, патриарха Филарета и инокини Марфы. Нютка и ее мать возносили молитвы за благополучие Антона Федотова, что затерялся где-то на бескрайней пермской землице, на что надеялась Аксинья. Особенно слезно поминала в своих молитвах Ефима Клещи. Просила Иисуса Христа даровать ему сил и помиловать во всех его прегрешениях.